Глава 8. Втроем они спустились на седьмую палубу, проходя к каюте, которую занимал Северцев. Матрос спустил их в столовую, было заметно, как он нервничает. Матрос был стоить и верил, что души убитых ищут своих убийц среди живых людей, и поэтому боялся оставаться один в этой каюте. Но строгий приказ вынуждал его сидеть вместе с покойником, что, очевидно, не доставляло ему никакого удовольствия. Дронго вошел в спальню, поднял простыню, накрывавшую тело убитого, наклонился, чтобы разглядеть раны погибшего. На теле было ровно 12 ран, он их сосчитал. Жербаль отвернулся. По его мнению, этот неизвестный эксперт слишком сильно наклонился к трупу. Миго стоял рядом. Он уже понимал, что пришедший с ним мужчина действительно является нужным специалистом для этого расследования. 12 ударов ножом, показал Дронго. Некоторые удары были слабые и смазанные, некоторые сильные. Судя по всему, убийца напал на свою жертву неожиданно. Хотя нет, Дронго осторожно ощупал голову убитого. Жербаль поморщился. Этот эксперт ничего не боялся. Его сначала оглушили, кивнул Дронго. Посмотрите, какая у него здесь шишка. Затем перенесли на кровать, связали, закрыли рот лейкопластырем и нанесли ровно 12 ударов. Криков никто не услышал, их и не могли услышать. Интересно, что некоторые удары совсем слабые, напоминают порезы, а некоторые очень сильные. «Может, убийц было двое?» – предположил Мигу. «Мужчина и женщина. Она била слабо, а он сильно». Дронго не ответил, он снова рассматривал раны. «Интересно», – пробормотал он. «Судя по всему, мы имеем дело с почти классическим преступлением, в которое нас хотят заставить поверить». «В каком смысле?» – не понял Миго. «Вы читали книгу Агаты Кристи «Восточный экспресс»?» «Нет, не читал. Но это имя я помню. Нам о нем говорили». «Конечно, говорили. Она была настоящим мастером своего дела. Это очень известный детективный роман, а сюжет его достаточно прост. В поезде, кроме самого сыщика Эркюля Пуаро, находится некто, который предложил Пуаро его охранять. Сыщик отказался, и неизвестного убили». «И все? Таких сюжетов полно во всем мире», – удивился Миго. «Нет, вы меня не дослушали. Когда произошло преступление, Пуаро начал свое расследование. И выяснил, что в поезде едут еще 12 пассажиров, кроме него и руководителя поездной компании. Самое удивительное, что все 12 человек оказались так или иначе связаны с погибшим и друг с другом. Вы меня понимаете?» «Не совсем. И какой в этом смысл? В чем вы видите сходство сюжетов?» 12 человек?» — повторил Дронго. «Они словно вынесли приговор своей жертве». «Но это не наш случай», — вмешался Жербаль. — Русских приехало только 9 человек. Значит, если убили одного, то их осталось ровно 8. А ударов было 12. Не получается, господин Дронго, у вас с этим романом. — Их осталось 12, — возразил Дронго. — 8 человек из российской группы и 4 прибалтов. Они тоже прилетели из Токио вместе с Северцевым. И по дороге что-то произошло. Он почувствовал неладное и захотел со мной встретиться. Или решил кого-то припугнуть. Я пока точно не знаю, но он приходил именно ко мне и просил о помощи. А здесь ровно 12 ударов. Самое удивительное, что почти все, с кем я общался за вчерашний день, знали убитого еще до того, как он попал в этот круиз. Меня еще вчера очень насторожило это обстоятельство. «Откуда вы знаете про прибалтов?» — снова не выдержал Жербаль. «Если бы не знал, то не говорил», — отрезал Дронго. Он накрыл погибшего простыней и повернулся к своим собеседникам. «Нужно что-то делать. Или включить кондиционеры на полную мощность, или вынести его отсюда. Иначе при такой температуре тело начнет разлагаться, и этот запах потом не выветрится из коридоров еще несколько лет». «Что вы такое говорите?» – испугался Жербаль. «Нужно будет сообщить об этом капитану. Я прямо сейчас ему позвоню». Он подошел к телефону. «То, что вы рассказали, очень романтично и красиво», – согласился Миго. 12 человек, как 12 присяжных, выносят свой приговор и приводят его в исполнение. Только я уверен, что такое в реальной жизни просто невозможно. Не каждый согласится вынести такой приговор. И тем более, не каждый пойдет на подобное преступление. Насколько я помню, среди русских трое женщин. Среди прибалтов тоже есть женщина, заметил Дронго. Но многие удары были словно порезы, смазанные и не очень сильные. Вы не обратили внимания? Обратил, но мне показалось, что они скорее напоминали надрезы, чем обычные удары ножом. Значит, нас хотят обмануть? Хладнокровно подвел итог Дронго. Заставить вспомнить роман Агаты Кристи, заставить поверить, что убийца был не один. 12 ударов и 12 подозреваемых. И учтите, что убийца мог знать или догадаться о моем присутствии на корабле. Он понимал, что рано или поздно я могу появиться здесь и начать расследование. Значит, он решил сыграть со мной в такую игру, заставить поверить в многочисленных убийц. «Вам нужно будет всех допросить», – предложил Мего. «Вы говорите на их языке? Я имею в виду по-русски». «Господин Мего», – грустно сказал Дронго. «Как хорошо, что на этом корабле рядом с вами оказался и другой специалист. Вы должны были знать, что в Советском Союзе, куда входили все страны СНГ и Прибалтика, был фактически один государственный язык. И это был русский язык, хотя формально считалось, что у каждой республики есть свой национальный язык. Разумеется, все грамотные люди, проживающие в одной стране, говорили и понимали этот единый язык, без которого было просто невозможно межнациональное общение». Он вспомнил дебаты, которые велись вокруг национальных языков. Наиболее сильные волнения были в Грузии и в Прибалтике. Им и разрешили ввести статьи о своих национальных языках в новые конституции, принятые в конце 70-х. Три прибалтийские и три закавказские республики добились этого права. Всем остальным не позволили включить такую статью в свои конституции. Среди тех республик, которым не позволили подобной вольности, были самые крупные республики после России. Украина и Казахстан. Но полицейский с маленького островка Хуахин не мог знать подобных нюансов. «Значит, вы сможете разговаривать с ними на их языке?» – удовлетворенно кивнул Мего. «Но учтите, что вы обязаны рассказывать мне обо всем, что узнаете из своих допросов. Иначе я не разрешу вам проводить самостоятельное расследование». «Разумеется», – согласился Дронго. «Вы представитель официальной власти на этом корабле, и я буду делать любые шаги, согласовывая их с вами». Жербаль положил трубку. «Вечером мы выходим в плавание, и завтра весь день будем в круизе. Только послезавтра мы прибудем на острова Кука, на Раротонгу. До этого времени оставлять труп в каюте капитан считает нецелесообразным. Сегодня вечером мы уберем его в наш холодильник, уберем оттуда часть продуктов и оставим труп там». «Только не говорите об этом пассажирам», – усмехнулся Дронго. «Иначе они откажутся обедать и ужинать в ваших ресторанах». «У нас большие холодильные камеры с несколькими отделениями», – возразил покрасневший Жербаль. «Давайте начнем работу», – предложил Дронго. «Для начала нам понадобится большая каюта, где мы могли бы беседовать с каждым из пассажиров». «Можете выбирать любой конференц-зал», – предложил Жербаль. «Выбирайте сами», – махнул рукой Дронго. И сделайте так, чтобы пока о случившемся никто не знал. Хотя убийца понимает, что рано или поздно мы начнем его искать. Возможно, он находится в одной из соседних кают. «У меня список всех пассажиров», — сообщил Жербаль. «В соседних каютах проживают русские туристы, господа Ваккер, Ефимов и Вахидов». «Вот с них и начнем», — сказал Дронго. «Только не нужно называть их всех русскими. Они российские туристы. Но у каждого есть своя национальность. Господин Ваккер – еврей, Вахидов из Дагестана, Шакеев, кажется, казах, Туманова тоже не русская. В огромной стране есть много людей разных национальностей». «С этими русскими все не так, как у других людей», – ворчливо заметил Жербаль. «Идемте, я покажу вам наш конференц-зал на 9-й палубе. Я думаю, что вам будет там удобно». Они вышли из каюты и почти сразу столкнулись с Тумановой, которая стояла в коридоре прямо у дверей каюты Северцева. «Что вы здесь делаете?» – мрачно спросила она по-французски. «Кто вам дал право входить без разрешения в каюту нашего пассажира? Или вас привел сюда господин Дронго?» «Произошло несчастье», – сообщил Жербаль. «Мы должны с вами переговорить, мадам Туманова». «Но почему вы входите в каюту нашего пассажира без разрешения?» – громко спросила она. «Кто вам дал такие права?» «Не кричите», – попросил Мего. «Не нужно поднимать шум. Лучше пройдем на 9-ю палубу и там поговорим». «Сначала я должна увидеться с господином Северцевым», – решительно сказала Туманова, пытаясь протиснуться в каюту. Но Мего преградил ей дорогу. «Я из полиции», — пояснил он. «Вашего пассажира уже нет в живых». «Что вы такое говорите?» — всплеснула руками Лилия Леонидовна. «Как это нет в живых?» Сегодня ночью его зарезали в этой каюте. Туманова сдержала крик. Она испуганно дернулась, посмотрела на мужчин и, наконец, поняла, что ей сказали правду. «Какой кошмар!» — медленно произнесла она. «Что мы теперь будем делать?» Мужчины молчали. «Что у вас произошло?» — спросила она уже по-русски. «Как его могли убить? Что они говорят? Как такое могло случиться?» «Успокойтесь», — посоветовал Дронго. «Давайте поднимемся наверх и переговорим. Не нужно так нервничать». Она пошатнулась. Жербаль поддержал ее. «Ничего», — отвела она его руку. «Ничего, я смогу. Только разрешите, я войду и сама все посмотрю». Жербаль взглянул на Мего, и тот согласно кивнул головой. Открыл дверь в каюту. Туманова осторожно вошла, словно ожидая, что на нее бросится убийца с ножом. Увидев вошедших, вскочил дежурный матрос, сидевший на стуле. Вместе с Мего и Дронго она вошла в спальную комнату, подошла к кровати. Мего подошел к убитому и убрал простыню. Туманова на этот раз не сдержалась. Ее испуганный, сдавленный крик разнесся по всей каюте. Мего быстро накинул простыню. «Это господин Северцев?» «Непонятно почему», — уточнил полицейский. «Да», — выдохнула Лилия Леонидовна. «Даже не представляю, что я скажу его семье». Они вышли в коридор, направляясь к лестнице. Туманова чувствовала себя плохо, ее шатало из стороны в сторону, словно лайнер попал в шторм. Наконец они поднялись и обосновались в небольшом конференц-зале. Жербаль распорядился принести сюда кофе и чай, после чего покинул помещение. Мигу попросил его разыскать троих пассажиров, каюты которых находились рядом с каютой погибшего. Жербаль пообещал их найти. Сам Мигу уселся немного в стороне, как бы разрешая Дронго самому допросить руководителя российской группы. Туманова приходила в себя еще минут 10. Она пила кофе и все время качалась из стороны в сторону, словно читая молитвы. Наконец, немного успокоилась. «Мне нужно знать, каким образом он попал в этот рейс», — сразу спросил Дронго. «Это он вам позвонил или его кто-то привел? Может, он договорился с кем-то поехать? Был ли он раньше среди ваших клиентов?» «Раньше он тоже пользовался нашими услугами», — выдохнула Туманова. «Когда ездил в Швейцарию, просил оформить ему визу и заказать отель. Мы как раз бронировали ему номер в Цюрихе. А в эту поездку он сам напросился. Пришел и сказал, что хочет лететь на Таити. Даже назвал точные сроки, что нас немного удивило». «Почему удивило?» «Обычно люди в его положении стараются до последнего дня не обговаривать сроки. Но он сразу пришел и назвал. Заказал самую дорогую каюту». «Какое несчастье!» «К этому времени у вас уже были другие заказы?» «Я точно не помню, но, кажется, он был первый. За 4 месяца до поездки. За ним пошли другие заказы. Я помню, что почти сразу пришел Ваккер. Они появились в один день, но с разницей в несколько часов. Потом были остальные заказы. Хотя на самом деле заказов на круиз было мало, но я вам об этом говорила». «Практически все прибывшие с вами пассажиры так или иначе знали раньше Северцева. Вас это не удивляло?» «Нет. Игнат Никодимович был известным человеком. У них такая мощная компания. Вы же знаете, что есть такие известные компании, которые всегда в центре внимания журналистов. К тому же после смерти Раздольского о них много писали. А у Северцева было столько неприятностей». «И вас не насторожило, что в эту поездку отправилось столько людей, которые его знали?» «Конечно, нет. У нас в Египет ездила целая группа известных артистов, которых все знали. У нас часто ездят известные актеры, бизнесмены, политики, даже футболисты». «Из-за этого мы должны отказывать другим?» «Он говорил мне, что в Токио ему кто-то угрожал. Вы не знаете, кто именно?» «Никто ему не мог угрожать. Он практически не выходил из отеля», — ответила Лилия Леонидовна. «И мы все время были вместе. Почти сутки. Еще только прибалты приехали вместе с немцами. Нет, я уверена, что никто не мог ему угрожать. Я даже Шакеева к нему не подпускала. «А почему именно Шакеева?» — сразу спросил Дронго. «Я думала, что вы знаете», — замялась Туманова. «Дело в том, что Алим Сафуанович только 4 месяца как работает в Кемеровской области. До этого он работал в Башкирии, на очень ответственной должности в администрации президента Башкирии. Но когда начались все эти проверки на их ювелирном заводе, то пострадал и Шакеев. Его сняли с работы, и он переехал в Кемеровскую область, где уже работал его старший брат». «Значит, у Шакеева были причины не очень любить Северцева?» «Возможно, и были, но он их держал при себе». «А зачем Шакеев отправился в такую дальнюю поездку? На чиновника это совсем не похоже. Его выгнали с работы в другом месте, помогли устроиться в Кемеровской области, и он, проработав только 4 месяца, решает сразу полететь в отпуск на Таити. Нелогичный поступок. Для начала нужно хотя бы проработать 11 месяцев, затем закрепиться, а не ездить на курорт». Он объяснил, что в администрации график отпусков утверждался заранее, ответила Туманова. «А нас такие частности не интересуют. Это его дело, когда он оформляет себе отпуск». «А Слепакова?» – уточнил Дронго, чувствуя, как легко краснеет. «Она ведь тоже знала Северцева до этой поездки». «Она знает всех богатых мужчин», – прямо ответила Лилия Леонидовна. «У нее такая профессия. Конечно, она все знает, все замечает и все видит». «Ваккер, как ювелир, тоже был знаком с Игнатом Никодимовичем до поездки сюда. Затем Помосков. Он, по-моему, вообще ненавидел Северцева». «Хорошо, что нас не понимает наш местный полицейский, иначе он бы давно провел обыск в каюте Помоскова. Я сам слышал, как он называл погибшего сволочью». «Я этого не знала». «Остаются Ефимов и Вахидов. Я думаю, что если поискать, у них тоже были причины не очень любить Северцева. И вы о них наверняка знаете». «Вахидов имел какие-то дела с компанией Северцева», – осторожно сказала Туманова. «А Ефимов был их страховщиком». «Господи, я только сейчас понимаю, что они все оказались здесь не просто так. Какой кошмар. Я раньше об этом даже не думала». «И у всех могли быть конкретные причины для убийства Северцева». «Этого я не могу сказать». «А остальные члены вашей группы раньше пользовались вашими услугами?» «Слепакова ездила в Чехию и в ЮАР по нашим маршрутам. Вахидов плавал по норвежским фьордам, но тогда он был со своей семьей. Про несчастного Северцева я вам уже говорила. Да, еще Ефимов ездил на Алтай. У нас бывают и такие путевки. Ему там понравилось. Вот, собственно, и все». «Теперь вы понимаете, что все члены вашей группы, так или иначе, были связаны с Северцевым. А это не может быть случайным совпадением». Они услышали осторожный стук в дверь. Мигон нахмурился, поднялся, словно готовый отразить возможную атаку. Туманова испуганно оглянулась, как будто опасаясь, что в конференц-зал ворвется убийца. Но дверь неожиданно открылась, и в конференц-зал медленно вошел Борис Сигизмундович Ваккер. У него дрожали губы, дергались глаза, было заметно, как он испуган. «Я пришел сам», — сказал он жалобно, глядя на Дронго. «Я узнал, что случилось, и решил прийти сам».